Блин, вы видите, мы с Войс посмотрели в направлении ее взгляда. В негустом человеческом потоке мой взгляд сразу выхватил нетипичную персону. Так уж вышло, что за 1000 с гаком лет я видел множество священников и множество людей в бинтах и гипсе, но не припоминаю, чтобы мне хоть раз довелось встретить человека, совмещающего эти признаки. Да, по тротуару идет, чуть хромая, священник пластырем на голове и лице и с рукой в гипсе. Хм, священник в гипсе. Признаться, еще ни разу в жизни такого не видал. Ты его лицо видишь? Спросила Стелла. Его же явно побили. Хм, похоже на то. Как же низко нужно пасть, чтобы бить священника. Я-то сама неверующая, но избивать того, кому религия запрещает защищаться, это просто самое распоследнее дело. Видал я, на самом деле, множество священнослужителей, и были среди них очень разные люди. Однако что я не могу не отметить насчет христианских священников за последние лет 200, так это то, что в большинство своем это люди довольно кроткие. Даже те, которые ни хрена не верят в то, что сами проповедуют, и после службы идут в ближайший кабак пропустить пару стаканчиков вопреки заветам Иисуса, и те, зачастую, люди безобидные. Да, я встречал и православного священника-каратиста, и протестанта-боксера, и католического с пулеметом, но все они исключения, подтверждающие правила. Да уж, подленько, вздохнул я. Слушай, Владислав, а давай узнаем, кто его так, и накажем, предложила Стелла. Хм, ну давай. Тут встрепенулась Войс. Ребята, а вам не кажется, что так неправильно? Есть же полиция, и... Полиция есть, а особого наказания за избиение священников нет, отрезала Стелла. И вообще, Войс, уж ты-то, как член группировки Зеродиса, лучше бы вспомнила, какими методами твоя группа добивается справедливости, и помолчала. Она припарковалась у обочины, мы вышли и быстро нагнали прихрамывающего священника. «Здравствуйте, святой отец», — негромко сказала Стелла. Тот обернулся, и на коротком расстоянии стало лучше видно, что у него пластырем заклеено серьезное рассечение скулы. «Благослови вас Господь, дети мои, чем я могу вам помочь? Это мы вам хотим помочь. Скажите, кто это вас так отделал, и мы его или их как следует накажем?» Он несколько секунд хлопал глазами, а затем улыбнулся. «Господь с вами, дети мои, да никто. Я просто с беды упал». «С такими-то последствиями», — удивилась Стелла. «Ну как видите, это меня Господь наказал за то, что чаркой злоупотребил, и руку сломал, и головой приложился, а все от того, что алкоголь застлал мой взор и чувства притупил. Мы пожелали ему поправляться, попрощались и пошли обратно к машине. Отойдя на приличное расстояние, я шепотом спросил у Стеллы, а что такое беде? Понятия не имею, тихо ответила Стелла, я последний раз в церкви была 15 лет назад, кое-что о месте. Отойдя на приличное расстояние, я шепотом спросил у Стеллы, а что такое беде? Понятия не имею, тихо ответила Стелла, я последний раз в церкви была 15 лет назад. Мы сели обратно в машину и поехали. Дорогу скоротали разговорами том о сем, рассказами о разных забавных случаях из жизни, своей или чужой. Закономерно, что у каждого рассказы были с уклоном в личную специфику, потому над рассказом Войса о ее хакерских переделках смеялась только Стелла, я просто ничего не понял. Потом Стелла поведала нам, как можно провозить через границу разные запрещенные бумаги. Средства проще некуда. Берется порножурнал для геев, бумаги кладутся между страницами, и вуаля, его никто не будет смотреть, а напряжение человека, везущего контрабанду, спишут на стыдливость. Почему обязательно для геев, не врубилась Войс? Потому что журнал с голыми девочками таможенник обязательно тщательно пролистает. Для него получается совмещение работы с приятным, и есть железное оправдание, досматриваю вещи. Работа у него такая, какие претензии. А если журнал с геями, нормальному мужику мало того, что смотреть противно, так еще и коллеги будут подшучивать. Дескать, а вы знаете, что Джона на днях видели с гейским журналом? Хм, забавный способ, буду иметь в виду, сказала Войс. Стелла захихикала, только это еще не самое веселое. Один приятель брата таким образом возил за границу незадекларированные деньги. И вот однажды его взяли, потому что таможенник попался голубой. И он тщательно просмотрел журнал с мальчиками, заржала Войс. Именно, воистину, нет в этом мире иной гарантии, кроме той, что однажды ты умрешь, ха-ха. Хотя Владислав бы с этим мог поспорить. «Владислав, а ты, наверное, знаешь куда более забавные способы провоза контрабанды?» Я, вольготно развалившись на заднем сидении, зевнул. «Я знаю только один способ провоза контрабанды». «Какой же?» — встрепенулась Стелла. «Тот, который ты только что озвучила». «Понимаешь, Стелла, я никогда не возил контрабанду. Я стараюсь существовать в человеческом обществе предельно мирно и потому без необходимости не нарушаю законов. А если все же иду на преступление, ну там, у мафии чемодан денег упереть, то обычно ворую у тех, кто не может заявить в полицию. Впрочем, иногда приходится вступать в конфликт с законом. Было дело, вроде бы, в 15 веке в Италии, в эпоху Ренессанса, в тюрьму по ложному обвинению посадили одну юную вдову, которую я пристрастился утешать по ночам. Ну, отвергнутый ухажер накатал донос. В общем, чтобы сразу вас заинтересовать, я ее из этой тюрьмы выпускал 16 раз. Бы-бы-бы, это как? Ну как-как, времена тогда были попроще. Никаких тебе сканеров отпечатков или сетчатки. Приходишь в темницу с рожей начальника стражи и велишь выпустить. Стража и выпустила. А начальник стражи что, охренел, ясное дело, когда услышал так вы же сами и повелели. Гонял своих служивых по потолку с саными тряпками, а потом снова арестовал девицу, и в камеру. Ну я снова выпустил. На четвертый раз начальник полностью заменил охрану и ключ забрал и отдал своему помощнику, так как себе уже не доверял, а также полностью бросил пить на службе. Ладно, я взял ключ у помощника, когда заходил в его кабинет под видом стражника, затем под видом помощника пришел и выпустил девицу. Само собой, что начальник этого помощника запер в тюречку самого и ключ отдал другому помощнику. Нужно ли говорить, что под личиной второго скрывался все тот же я? Ну тогда все было проще. Особенно с помощниками, они не в беретах бархатных ходили, а в шлемах закрытых. Там достаточно было голос скопировать. А что было дальше? Дальше эта история повторялась много раз и так, и сяк. В результате нее пить перестали и начальник, и стража. Но затем у начальника появился новый ключник, с параметрами метр на метр. В прыжке причем. Под него я уже никак замаскироваться не мог, да и задрало меня по ночам в тюрьму бегать вместо того, чтобы в постельке кувыркаться. И я под видом городского судьи полностью оправдал девицу. Ха-ха. И как это воспринял доносчик? Никак. Его я съел в самом начале этой истории. Непринужденно болтая, мы прибыли на место. Место оказалось очень даже ничего так участком с очень даже ничего так особняком в 3 этажа, вполне похожим скорее на дом крупного торговца наркотиками, чем на дом честного бизнесмена. Впрочем, еще не так давно это и был дом мафиози. Мать, дядя и брат Стеллы произвели на меня вполне приятное впечатление, по крайней мере, ничто не выдавало в них уголовников. То есть, я-то подозрения имею, но это всего лишь подозрения, и вообще мне безразлично. Я налепил на лицо максимально приятную улыбку и применил весь свой арсенал приличных манер, а он у меня чуть ли не один из самых больших на планете. Так что мать Стеллы сразу утвердилась во мнении, что я замечательный парень. Конечно, пришлось отвечать на расспросы, но от них я отделался очень просто. На вопрос о том, трудно ли учиться в секретной школе, улыбаюсь. О, у меня очень простая специальность. Мне нужно знать только 3 вещи. Кто Целли, как выглядит, где находится, что с ней нужно сделать, все. А для того, чтобы я знал эти 3 вещи, существуют специальности вроде той, на которую учится Стелла. Типа, киллер, предположил брат Стеллы, которого зовут Сильвия. Ну почему сразу киллер? Я универсальный специалист, я все могу. Цель ведь не обязательно враждебная, это может быть, напротив, человек, которого нужно защитить от киллера. Сильвия поинтересовался, умею ли я бросать ножи, и мы пошли в сад. Я сразу же схитрил, предложив, чтобы он, раз нож его, бросал первым, после чего повторял его броски в точности. Поначалу я просто собирался показать идентичный результат, типа, если ничья, то никому не обидно, но уже на 3-м броске Сильвия заметил, что мой бросок всегда заканчивается так же, как и его, включая угол и глубину, на которую втыкается нож. Поскольку 2 броска из 3 у Сильвия получились не очень, немного наискось, то он не смог не заметить, что я втыкаю нож точно так же, как и он. «Блин, да ты издеваешься надо мною», — засмеялся он. «Ты попал вслед от моего броска». Я мог бы ответить, что если я стою там же, где он, держу нож так же, как он, и бросаю так же, как он, то попадание в то же место — Простая закономерность, но промолчал. Потом появился приятель Сильвия по имени Питер, тот самый, что надоедал Стелле, о том, что он имеет привычку, здороваясь, очень сильно сжимать руку, испытывая визави на прочность, я уже знал от Стеллы. «Вот что, Питер», — сказал я, улыбаясь, пока он пытался сдавить мою руку, «знаешь, какая самая древняя причина, по которой мужчины убивали мужчин с начала времен?» «Какая?» — спросил он, и в этот момент моя рука сжалась так, что у него глаза полезли на лоб. «Это, как ни странно, женщины. У меня появились сведения, что ты пытаешься клеиться к моей девушке, Питер, потому спроси себя, готов ли ты убить меня из-за Стеллы?» Моя рука сжалась еще сильнее, отчего он едва не взвыл. «Потому что если твой ответ нет, то ты в очень проигрышном положении. Впрочем, если да, то ты все равно в проигрышном положении. Пит, Владислав, будущий киллер, так что тебе не светит», — сказал Сильвия. Я отпустил руку Питера и улыбнулся. «Я бы предпочел термин контртеррорист. Правда, разницы мало, потому что если Стелла определит Питера как террориста, ну, у меня работа простая, ты уже знаешь». Пит заверил меня, что его попытки подкатить к Стелле, это было давно и неправда, и на этом я проблему вроде бы решил. Потом подвалили некоторые другие гости, я познакомился с кучей разных людей, включая младшую сестру Стеллы, а также с ее дрессированным песиком, таким рыжим, вроде того, который собирал в интернете массу просмотров и лайков. Публика приличная, воспитанная, неплохо одетая. Впрочем, я-то знаю, что за респектабельной внешностью часто скрываются обычные бухгалтера, а за отличными манерами и доброй улыбкой, монстры похлеще меня. Мое дело было простое. Знай себе, улыбайся да периодически поддакивай и подыгрывай Стелле. На меня, конечно, посматривают с любопытством. Все сплошь родня, им интересно, что за парня подцепила Стелла. А та, конечно же, прямо аж светится от гордости, словно я и вправду ее парень. «Ты только не забывайся», — тихо шепнула ей на ухо Войс. «Хы-хы, ревнует, что ли?» Затем в гостевом зале прислуга закончила накрывать стол, и мы все пошли туда. Стелла мастерски играет роль идеальной заботливой девушки, не подкопаешься. Она усадила меня рядом со своей матерью, сама села с другой стороны, и вся такая милая и улыбчивая. «Кстати», — шепнул я Стелле, — «если Питер еще будет к тебе приставать, задумчиво скажи вслух, что он похож на одного типа из Аль-Каида или армии освобождения Калифорнии. Он сразу одумается». «В каком смысле?» Я ухмыльнулся. «Это я так креативно решил проблему. Хи-хи-хи. Ну что, начнем?» Прозвучали поздравления в адрес юбиляра, а затем начался, собственно, обед. Стелла взяла на себя роль хозяйки и сразу же положила мне в тарелку фаршированных перцев, острых баклажанчиков и рагу с пикулями и сыром. «Вот», — сказала она, — «это фирменные блюда мамы. Такое не готовит ни в одном ресторане этого штата, я гарантирую». Я обозрел стол, множество блюд, тарелок, ваз с салатами, похлебками, закусками, просто глаза разбегаются. «Ну, начнем сначала, то есть с того, чего мне так любезно наложила Стелла». Я вилкой отрезал кусок фаршированного перца и отправил в рот. Вкус специфический, много приправ, начинка, рис и что-то еще, но без мяса. Следующим я отправляю в рот баклажанчик. Он тоже фарширован чем-то необычным. Рагу я попробовал для вида, там сразу видно, что сплошная трава. «И как вам, Владислав?» Мило улыбается мама Стеллы. Она уже явно не возражает против замены Питера на меня. «Очень оригинально и необычно», — говорю я. «Да, Стелла, ты выиграла. Я никогда раньше не пробовал ни одного из этих вот трех блюд. Тогда вот еще отведай голубцов с шампиньонами». Я испытываю когнитивный диссонанс. Улыбка Стеллы, она счастливая и совершенно натуральная, искренняя. Ну серьезно, можно ли представить себе такое радушие от человека, которого я в живот ножом ударил? Вот если бы там была конская доза крысиного яда, тогда улыбка была бы уместна, но из тех же тарелок накладывают себе другие гости и сама Стелла. Но нет, Стелла улыбается искренне, в ее глазах настоящая радость и веселье настоящее. Странно. А вот Войс сидит напротив и сверлит Стеллу взглядом, полным с трудом скрываемого бешенства. Блин, она что, правда ревнует? Голубцы с шампиньонами оказались похожи на нормальные голубцы, но с шампиньонами. Портит их только то, что шампиньоны положены вместо мяса. Замечательные голубцы, говорю я. А можно мне еще вон той аппетитной подливки? Конечно, Владик, счастливо улыбается Стелла. Только учти, она острая маленько. Подливка выглядит так, словно ее приготовил повар пятизвездочного ресторана, даже лучше. В ней плавают крупные румяные поджаристые кубики. Я отправил в рот сразу столько, сколько влезло в ложку. Да, остренькая, соя, как вам, любопытствует мама Стеллы. И вправду остренькая, говорю я и шарю глазами по всему столу. Трава, трава, везде одна трава. И тогда я все понял. И бешенство в глазах Войс, и безграничное счастье в глазах Стеллы. Чертова сучка все же не удержалась от мести. Я попал на званый обед вегетарианцев. Две могилы. И тогда я все понял. И бешенство в глазах Войс, и безграничное счастье в глазах Стеллы. Чертова сучка все же не удержалась от мести. Я попал на званый обед вегетарианцев. Зачем обедать перед отправкой на званый обед, говорила она. Конечно, таков был ее план. Заманить меня, голодного, на вегетарианский обед, где нет ни кусочка мяса. Блестяще задумано, блестяще реализовано. Деваться некуда. Следует признать, что есть в этой мелкой попытке мести какая-то элегантность. Пожалуй, самая изящная месть, которой мне когда-либо мстили. По большому счету, заслужить первое место в номинации «Самая элегантная и утонченная месть» мне не так чтоб очень сложно, поскольку я за последние тысячи лет слишком редко прокалывался и становился объектом мести, и все попытки отмщения всегда сводились к попыткам убийства. Вот первая попытка мести без кровавой расправы, потому первое место. Но, конечно, люди еще тысячи лет назад подметили, что если хочешь мстить, копай две могилы. Я же эту простую истину знал еще давнее. Так что Стелла, радостно улыбаясь, кормит меня одним травяным блюдом за другим и думает, что ей это сойдет с рук. А зря. Можно мне еще подливки? Она просто замечательная. Говорю я и получаю добавку. Не то чтоб мне нравилась подливка с кусками сои, черта с два я ею наемся, но все, что мне пока остается, так это делать вид, что я в восторге. Стелла, конечно, понимает реальный расклад, но радоваться моему кислому виду я ей не дам. Беседа за столом неспешная о том, о сем. Заметно, что у собравшихся есть определенный интерес к моей персоне, но люди воспитанные, не набрасываются с вопросами с первой же минуты. Пару раз разговор проходит по касательной к теме, затем дядя Стеллы все же задает вопрос о том, какие жизненные перспективы открывает спецучебка и в чем ее преимущество. Ну, у крутой конторы преимуществ много, пожимаю плечами я. Большой арсенал, интересные занятия, толковые специалисты, большая стипендия, секс с горячей итальянской девчонкой. Кто-то за столом поперхнулся, Войс хищно ухмыляется такому демаршу, а Стелла густо краснеет. Она бы сейчас и рада сказать что-то типа «скорее ад замерзнет, чем я с тобой пересплю». Но тогда ее легенда рухнет. Мама Стеллы поспешила быстро проскочить неудобный момент. Большая стипендия, но Стелла говорит, что совсем маленькая. Я, как ни в чем не бывало, проглатываю кусок тушеного баклажанчика и усмехаюсь. Ну стипендия штука такая. Практически везде так заведено, что кто учится лучше всех, у того стипендия самая лучшая, а кто пасет задних, кое-как справляясь с программой на грани отчисления, ну... Тот должен радоваться хоть какой-то стипендии, есть ведь и такие учебные заведения, где отстающим стипендия вообще не положена. Дядя, мама и пара родственников смотрят на Стеллу не очень одобрительно, и, вероятно, не потому, что у нее с учебой плохо, а потому что она явно говорила, как все хорошо, а теперь попалась на лжи. Стелла роняет взгляд в свою тарелку, но вскоре находит выход из неловкой ситуации, попытавшись заткнуть мне рот очередным вариантом голубца из риса в виноградных листьях. Но не тут-то было. Я только начал отыгрываться. Вот сейчас вы все можете воочию наблюдать, насколько у Стеллы все плохо со шпионским ремеслом, вещаю я. Она любезно пытается закрыть мне рот очередной вкусняшкой, видите? Да, у хорошей шпионки это должно получиться совсем беспалевно, чтобы ни я, ни вы не заметили этот ее маневр. Но вы знаете, что я вам скажу. Это, на самом деле, хорошо. Стелла не годится для нормальной разведывательной работы, так что ее перспективы в жизни, до самой пенсии три рапорта по столу перекладывать. То есть, она до этой самой пенсии доживет, понимаете, да, а если на оперативную работу, то нет, там просто мрак. Были у нас не так давно учебные бои, так мы со Стеллой в паре оказались. По условиям столкновения, она должна с автоматическим дробовиком и гранатами ворваться в дом, где находится условный террорист, и обезвредить его, а террористом был я. Так вы не поверите, у нее дробовик и гранаты, а в итоге я ее зарезал КХМ, условно. Ее же, между прочим, ножом. Этот выпад адресован лично против Стеллы. Напомнив ей наш инцидент, я напомнил ей также и все ощущения от металла внутри, и долгое лечение. Она, до того красная от стыда, теперь начала зеленеть от злости. Ну куда ей на оперативную работу? Продолжаю вещать я. Да никуда. Мозги есть, в аналитическом отделе самое место. И это, повторюсь, очень даже хорошо. У наших детей, если они будут, риск остаться без отца все-таки есть. Профессия наша опасна и трудна, но зато точно не станут круглыми сиротами. Слушатели кивают, соглашаются, мысленно, возможно, удивляясь, как такой вежливый я оказался таким бестактным. Стеллу малость трясет, войс тихо давится от смеха. Ну, вот такая месть моя, подпортил поганки праздник. Уф-эф-эф, картинно перевожу дух я, все тут такое необычное и диковинное для меня, я едва ли десятую часть всего этого раньше едал. Отменная готовка, так что я малость того переел, вынужден отлучиться. Я благополучно покинул праздничный зал и вышел в коридор, для вида спросил услуги. Богато живут, однако, где тут уборная, а сам ушки на макушке и нос по ветру. Стелле предстоит понять одну вещь. Месть – это такая штука, которая должна заставить травоядного любой ценой удержать хищника вдали от собственного стада. Такой природный механизм. А Стелла сделала что? Сама привела его к себе домой. Такой мести впору давать премию Дарвина. 1. Вечер, в целом, удался. После обеда были танцы, и на них я, к вящей злости Стеллы, танцевал в основном с ее младшей сестрой. «С тобой, милая, мы еще натанцуемся», – красноречиво пообещал я ей так, чтобы все слышали. Вот не далее, как этим вечером. В итоге мы уехали, когда уже началось смеркаться. Я, довольный, Стелла, не очень. Ну и войс в ярости. Идиотка хренова. Набросилась она на Стеллу, как только мы выехали за ворота. «Я уже молчу о том, что ты та еще змеюка», но додуматься притащить облигатного хищника на вегетарианский обед – это верх кретинизма. Голодного, твою ж мать, причем твоими же стараниями. Вот честное слово, я бы ухохоталась, если бы Владислав кому-нибудь в горло прямо за столом вцепился. Поделом бы тебе было. Стелла вздохнула. Да, согласна, не очень умно и не очень гуманно. Но ты меня не поймешь, пока тебе кто-то не всадит в живот нож. Тот самый, который ты сама же и принесла, да. Помалкивай лучше и сворачивай вон к той закусочной. Я, развалившись на заднем сиденье, зевнул. Девочки, не надо ссориться по пустякам, и к закусочной тоже не надо. Стелла резко вдавила в пол тормоз, обе девушки моментально уставились на меня. Только не говори, что ты и вправду затащил кого-то в темные уголы, пробормотала войс. Нет, что ты, я никого не съел. Я если ем кого-то, то только виновника своих бед, говорил же тебе, что в последний раз съел невиновного еще в бронзовом веке. Просто пускай Стелла сполна насладится своей местью. Она ведь травоядная, для травоядных месть – это инстинкт. Прощать дано не всем, и кто я такой, чтобы за это судить? Ну а мне в жизни не раз от людей приходилось терпеть лишения похуже одного голодного дня. Так что, в общем, надеюсь, ты довольна, Стелла. Она засопела и тронулась с места. Да не то, что почень. Такая вот эрзац месть. Это как разменяться на мелочи. Да и то, пытаться вот так уязвить тебя, с твоим-то долголетием, дело дохлое, я и раньше знала, что случались у тебя неприятности пожестче, нельзя столько прожить и не хлебнуть лиха, да, угу, хе-хе, но ты знаешь, хоть ты по мне проехался основательно своими шуточками, все-таки я тоже изрядно повеселилась. Пихать облигатному хищнику в рот голубцы да баклажаны и наблюдать за его беспомощностью, что-то в этом есть. Ведь для тебя все это несъедобное. Да, я хмыкнул. Вполне съедобное и даже отчасти приятное на вкус. Если б ты немного подумала, Стелла, то могла бы и сама догадаться, что волк, надевший овечью шкуру, вынужден уметь есть сено, иначе неспособность питаться как все его выдаст. То, что я из этой травы получаю очень мало калорий, другой вопрос, но я способен чувствовать вкус так же, как и вы. Ладно, облажалась я по полной, признала Стелла. Ты прав, вот просто взять и простить, не оставив за собой хотя бы малого последнего словца сложно, да. В общем, будем считать, что мы квиты. Свернуть на заправку к Макдональдсу, я же говорю, что не нужно. Да блин, мне больше не доставляют удовольствия твои страдания от голода, «Давай всю эту историю целиком оставим в прошлом», — я вздохнул. «Не уверен, что получится, но попытка не пытка. На, держи вот». И я протянул ей маленький красный ошейник с надписью «Чиппи». 2. Она снова резко затормозила и несколько секунд смотрела на него, не в силах поверить. «Ах ты, тварь!» — прошептала Стелла. «Ты посмел сожрать собаку моей сестры?» Я кивнул. «Да. И у меня к тебе только один вопрос. Если бы на моем месте был тигр, которого ты вначале оставила без обеда, а потом привезла к себе домой и он съел собаку твоей сестры, ты винила бы в этом его или себя?» Риторический вопрос. «Любому ясно, что виновата сама. Так почему сейчас ты винишь меня?» Стелла несколько секунд смотрела через лобовое стекло в вечерние сумерки, а потом молча вдавила в пол газ. «И да, между прочим, черный пакет у тебя в багажнике, с тем, что осталось от Чиппи. Кости, шкура, кишки и прочее. Наверное, ты захочешь это похоронить». «Трындец, какая заботливая тварь», — процедила Стелла, «аж слов нет, мимо. Я просто не хотел, чтобы твоя сестра нашла своего песика растерзанным. Пусть думает, что он сбежал или украден. А тебе, Стелла, урок. Хочешь мстить? Копай две могилы». Так повелось от начала времен. Один премия Дарвина присуждается с формулировкой «за исключение ущербных генов из генофонда человечества». Как правило, посмертно, за особо тупую смерть. Два в английском языке слова «кто», «кого», «он», «она» и так далее применяются только к людям, и только люди являются одушевленными предметами. Все остальное, включая животных, оно – неодушевленный предмет. Таким образом, слова Владислава о том, что он никого не съел, были вполне правдивы, ибо собака – никто, а что? Сюрприз. Пару дней спустя проверка найденного войс-кандидата в андроиды завершилась. Оказалось, что политик и похожий на него тип являются друг другу дальней родней. Я уже совсем начал изнемогать от скуки, потому Еве пришлось уступить, и я начал подыскивать себе жилье и школу в непосредственной близости от базы. Еще через пару дней случилось нечто из ряда вон выходящее. Меня позвали на большой брифинг, и на нем я узнал, что проект, предложенный Зирадисом, Старшот, уже не только прошел первые испытания, но и неожиданно дал первый невероятный результат. Началось все очень и очень просто, с детского шажка. Собрали пробную модель зонда, вывели на орбиту при помощи шаттла, идущего к МКС, а затем применили в качестве разгонного лазера давным-давно закрытый проект противоракетного лазера, базирующегося на самолете типа Аэробуса. Сам лазер как противоракетное средство оказался так себе, но самолет сохранился, и теперь его испытали для проверки зонда. Сам зонд тоже был примитивный, в несколько раз больше, чем нужно, что при лазере многократно меньший, чем нужно, мощности не давало возможности стрельнуть на Марс. Зонд запустили к Луне, просто для того, чтобы испытать всю систему в упрощенных условиях. Выдержит ли материал светового паруса, не сгорит ли от лазера сам зонд, удастся ли лазеру разогнать картечину до сколь-нибудь приемлемой скорости, разумеется, с поправкой на большую массу снаряда и малую мощность лазера, сможет ли зонд передать сигнал обратно и все такое. В общем, испытание в условиях, близких к необходимым, только заглянуть не за Марс, а на обратную сторону Луны. Испытание это прошло вполне успешно, выстрел оказался очень точным, и в результате зонд прошел от Луны менее чем в 100 километрах, заглянув на темную сторону, которая, в общем-то, совсем не темная, именно в тот момент, когда ее освещало Солнце, причем с чрезвычайно малой по космическим меркам дистанции. Несколько минут зонд делал снимки и отправлял их на Землю в штатном режиме, используя свой парус в качестве линзы Френеля, а затем под действием гравитации Луны его траектория искривилась и он навеки исчез, обогнув Луну по дуге и скрывшись в темных глубинах космоса. Но лазерный луч зонда был успешно принят, началось декодирование полученного сигнала, и вскоре исследователей ждал натуральный удар под дых. На одном из снимков был запечатлен объект, который ну никак не мог быть чем-то иным, кроме как космическим кораблем. 30 километров в безвоздушном пространстве, не дистанция, особенно для аппаратуры, предназначенной для работы на десятки тысяч километров, а корабль, по примерным расчетам, имел в диаметре метров 200 и в длину километра 4, так что снимок получился очень даже качественным. Вернее было бы сказать, что носовая и кормовая части лежали именно на таком расстоянии друг от друга. Сам корабль совершенно точно прилунился нештатно. Отдельно лежат оконечности корабля, причем точно неизвестно, где корма и где нос, между ними, кусок средней части, несущий следы катастрофической посадки. Ну, собственно, следы не видны, но видно, что корпус был в сечении правильной формы, а стал неправильной. Ну и последний штрих – полное отсутствие вокруг места крушения любых следов искусственного происхождения. Ничего не вытоптано, ничего не построено, в общем, ничего. Девственно чистая поверхность Луны. Как говаривал один мой знакомый летчик, заметил по этому поводу человек, читавший доклад, благополучная посадка – это такая посадка, после которой все находящиеся в самолете люди могут самостоятельно покинуть его и уйти. У этого корабля посадка была, в таком понимании, совершенно неблагополучной. Но особенно интересен вот этот фрагмент, внимание на экран. Снимок недостаточно качественный, но вот эта неровность сбоку, по нашему мнению, не что иное, как след от попадания мелкого метеорита. Поскольку на Луну метеориты дождем не сыплются, будет верно сказать, что количество упавших на Луну метеоритов сопоставимо с аналогичной цифрой для Земли, вероятность попадания метеорита в мишень подобных габаритов весьма невелика, то есть либо невероятное стечение обстоятельств, либо корабль лежит тут не год, не два и не тысячу, 2,5 миллиона лет, вставил Зирадис, с доверительным показателем примерно 65%. Вы уже подсчитали, удивился докладчик. Я начал подсчитывать в тот же миг, как вы показали фотографию, еще до того, как вы дошли до собственно метеорита. Тут заговорила Ева. А вы уверены, что корабль лежит там 2,5 миллиона лет? Эта цифра кажется очень невероятной. Получается, что наши враги не первые пришельцы, прилетевшие к Земле, либо же, если этот кораблю принадлежит нашим нынешним врагам, то промежуток в 2,5 миллиона выглядит труднообъяснимым. Я уверен, как я только что сказал, на 65%. Остальные 35% – это вероятности того, что корабль лежит там еще дольше, чем 2,5 миллиона лет, или же того, что он прилетел недавно и в него тут же попал метеорит. Но последний вариант я лично не рассматриваю вообще, по принципу переизбытка невероятных совпадений на единицу пространства и времени. А есть другие совпадения? Послышался смешок, искаженный фильтром для голоса. Конечно, зонд сделал 8 фотоснимков, захватив в сумме почти 1000 квадратных километров, и попал на этот корабль. Притом, для фотосъемки была доступна примерно 1/10 Луны или даже больше. Впрочем, тут я не обладаю точными данными, ибо ни астроном и траектория зонда мне неизвестна. Какая вероятность, что 8 снимков выхватит на огромной площади находящейся под зондом поверхности Луны крохотный объект размером всего в несколько километров? Очень низкая, то есть само попадание в объектив корабля – огромная удача. То, что зонд запустили так, что он пролетел над кораблем, тоже огромная удача. Ну, это при условии, что корабль там всего один на всю Луну, что может быть не так, роботы и психологи. Резонно, заметил кто-то. Строго говоря, на Луне может быть что угодно, включая их передовую базу или аванпост. Вряд ли, сразу возразил знакомый женский голос, который я слышал на прошлом совещании, потому что пришельцы боятся наших зондов и уничтожают их на подлете к Марсу. У нас возле Луны пропал хоть один спутник, верно, ответил человек, который ассоциируется у меня с темой ядерных ракет, на Луне строить базу номер дохлый, потому что достать цель на темной стороне для нас не проблема, пара сотен мегатонн поставит крест на любой базе, потому-то они у Марса и прячутся. Ну так получается, что корабль все-таки не их, а других гостей, гораздо более давних, сказала женщина-космонавтка, потому что как ни крути, а разрыв в 2 миллиона лет предполагает, что враг вышел на уровень межзвездных полетов 2 миллиона лет назад, а цивилизация такого возраста должна быть богоподобной, чего мы точно не наблюдаем. Их андроиды, не чудо, они опережают наш уровень технологий примерно лет на 50 или даже меньше, и пришельцы уязвимы даже для наших ракет, факт красноречивый. У меня есть предложение, сказал прежде незнакомый мне голос с явно восточным акцентом, видимо, японец. Луна – это близко. Мы на нее даже высаживались, 80 лет назад. На Луне прямо сейчас несколько луноходов. Мы можем добраться до этого корабля и даже не лично, а посредством машины. Луноходу на темную сторону переть не вариант, он вечность ехать будет. А я ничего не говорил про то, чтобы исследовать корабль луноходом. Луноходы бесполезны, все, что они смогут, снять корабль вблизи. Этого мало. Я говорю о том, что мы легко можем высадить на Луну еще одну машину. Речь о роботе, который сможет высадиться у корабля из посадочного модуля и забраться внутрь. В идеале, подобрать пару обломков, найти несколько предметов, вернуть находки в посадочный модуль, который надо сделать посадочно-взлетным. Понимаете, какой это может быть прорыв? Ну да, проворчал кто-то, один лишь только обломок обшивки может дать бездну информации о враге. Только где взять такого робота? Мы сделаем, сказал японец, если вы сделаете средство доставки. Оснастим его резаком, домкратом, манипуляторами, всем, чем нужно. И проберемся на корабль. Он будет автономный и самостоятельный? Нет, конечно, в части развития искусственного интеллекта мы врагу сильно уступаем. Ну и как мы будем управлять им внутри корабля? Сигнал просто не пройдет сквозь корпус. Японец фыркнул. Эту проблему решил бы даже мой 3-летний сын. Робот-луноход будет управляться по кабелю с посадочного модуля, а посадочный модуль будет передавать сигнал кораблю над ним, а тот – на землю. Просто, как 2 йены отобрать. Вопрос только в доставке робота туда и возврате его находок назад. И я считаю, вопрос плевый. Не людей доставляем, значит, сразу минус вся система обеспечения. Робота возвращать не надо, сразу минус масса взлетного модуля. Откуда минус масса общей системы? Проще, чем с астронавтами, и это при том, что это было сделано еще 80 лет назад. Вообще-то, как раз людей мы можем отправить туда в течение недели, сказала космонавтка. У нас все готово, практически, отмененный 10 лет назад полет можно осуществить в любой момент. Корабль ведь никуда не делся, только ракету потратили, она была устаревшей. Установить лунный корабль на новый стартовый носитель – вопрос недели. «Возражаю», – ответил японец. «Быстро не значит хорошо. Космонавты – люди, слабые и уязвимые. Корабль пришельцев, судя по снимку, расколот поперек в 2 местах, но у длинных кораблей есть переборки. Если им удастся просто войти в пролом, хорошо, а если нет, а если материал, из которого построен корабль, прочнее того, что есть у нас, а если лома и такой-то матери, как тут подсказывает мой заместитель, будет недостаточно. Я так думаю, что снабдить экипаж инструментами мы сможем, сказал кто-то. Чем, черт возьми, плазменным резаком, не вопрос, он прорежет все, пусть и не сразу, но горючку жрет, как не в себя. Ну так проблема решается путем большого количества горючего, делов-то, на Земле, да, а на Луну надо взять с собой, чем дышать и что пить. Люди на Луне крайне ограничены во времени и ресурсах. Наконец, если мы пошлем 3, один должен остаться в орбитальном корабле, 2 спускаются в посадочном модуле. То есть, экспедиция на 3, но фактически 2 человека. Этого мало. И совсем уж чтобы вас добить, тут есть хоть одно тело, которое в жизни держало отбойный молоток, плазменный резак или хотя бы дрель. Риторический вопрос, конечно же, нет. Ну вы меня извините, мы немного другой специальности люди, как и космонавты. Максимум, что может держать в руках космонавт, шуруповерт, дома вешалку прикрутить, все. Да, космонавты люди умные, можно научить. Только мой филиал соберет робота быстрее, чем вы научите космонавтов резать плазмы и сверлить суперпрочные материалы. Наконец, робот весить будет, как все 3 космонавта, но ему не нужны вода и кислород, он может взять с собой дохрена топлива для плазмы. У него будут колеса, не нужен луномобиль. И главное, им будут управлять лучшие инженеры, владеющие инструментом в совершенстве. Далее, робот не ограничен во времени. Он не ограничен в энергии, если развернет солнечную батарею. Робот может как угодно долго искать лучшее место для проникновения, а я напомню, корабль в длину 4 километра имеет. Мне кажется, есть более простой и быстрый способ, раздался бодрый голос. Мы можем дать нашим парням взрывчатку и термит. Да вы издеваетесь, процедил японец. Я это заявление даже комментировать не буду. Кто вообще пустил на совещание силовиков? Последовала короткая перепалка, во время которой я зевнул и покинул зал. Без меня разберутся. Еще через день Ева вызвала меня в свой кабинет, и там я увидел новое лицо. Смуглая очкастая женщина лет 30, явно с Ближнего Востока или из Индии, довольно привлекательная, но фигуры практически нет. Ева нас представила друг другу. Знакомьтесь, это Владислав, а это мисс Нариман Зульфикар. Она сотрудничает с доктором Миннингом по твоему проекту. Очень приятно, сказал я. Нариман, вы генетик или биотехнолог? Вообще-то, психолог и этолог. И можно просто Нари. ХМ. И каким образом психолог может помочь в вопросах клонирования? капуцина и деньги. Нариман сделала неопределенный жест. У доктора Миннинга и его команды возникли сложности с определением ваших родственников по генному коду, и он, так сказать, решил зайти с другой стороны. У всего обезьяньего семейства, от человека до последнего капуцина, имеются специфические особенности, на первый взгляд неочевидные. Вам известно выражение «человек, который впервые бросил ругательство, а не камень, стал творцом цивилизации». «Теперь известно», — сказал я. «Ну так вот, оно ошибочно. Эти слова подразумевают, что брань — изобретение человека, что только человек умеет ругаться и оскорблять. Но на самом деле это не так. Способность к словесным оскорблениям, не изобретение, это врожденный дар». «Серьезно? Ага. Знаете, кто такие Кокай Майкл? Пара? Да, пара. Гориллу. Кокай Майкл были первыми животными, которые общались между собой на языке людей. На Амслине, точнее». Я хмыкнул. «Хрен там они были первыми. Ну, так считается. Я-то уже знаю, что стригои общались друг с другом языком людей еще много тысяч лет назад, но если не считать вас животными, то как и Майкл все-таки были первыми из животных. Я подумал, что все-таки первые мы, потому что мы животные, как и люди, но вслух сказал иное. Только мы не стригои». «Уже стригои», усмехнулась Нариман. «Доктор Миннинг описал ваш вид как стригои Дракули. А в науке дело такое, кто первый встал, того и тапки. То есть, кто первый описал, тот и название присваивает». «В смысле описал?» Нахмурился я. «Я за эту хрень опишу рецепт Миннинга в собственном соку на малом огне». «Все в порядке», вмешалась Ева. «Это описание пока хранится у меня. Прочитать его можно только под расписку. Но когда ты выйдешь из тени, тогда оно и будет опубликовано, и Миннинг получит свою Нобелевку». «И не только Миннинг», — улыбнулась Нариман. «Мы вас, Владислав, между собой зовем аббревиатурой ХГН, ходячий генератор Нобелевок». «Аху охренеть, в смысле? Только что там про гориллу». «Ах, да, простите». Гориллы изучили Амслин и общались на нем между собой. Однажды Майкл сломал куклу Кока, и она назвала его, цитирую, «плохой грязный туалет». Само собой, что никто и никогда не учил Кока ругаться, она просто знала эти слова, и самостоятельно додумалась составить их в комбинацию и адресовать бойфренду. Конечно, это была очень умная горилла, Кока умела мыслить абстрактно и рассказывать о своем прошлом, о детстве, проведенном в саванне. Но факт есть факт, ругательство не изобретено людьми, мы все имеем такую склонность, просто не у всех есть для этого средства, но любая обезьяна, если дать ей интеллект и вербальный язык, додумается до концепции ругательства. Забавно. Это еще не забавно. Забавно начинается, если научить капуцинов концепции денег. ХМ. Они способны это понять, а да. Их поведение с деньгами становится догоря похожим на поведение людей, что как бы намекает. Я вздохнул. Только как все это поможет делу? Нариман взяла лист бумаги и изобразила схематическое генеалогическое древо. Смотрите, вот слева направо человек, шимпанзе, горилла, орангутан. У них есть между собой кое-какие сходства и различия в плане мышления и работы мозга. Вопрос в том, где тут ваше место? Если правее человека, то где? Возле шимпанзе, горилла или еще дальше? Если левее, то полный писец. Да, она развела руками. Без понятия, не моя специальность. Но вообще изучение вашего способа мышления играет ключевую роль для самой возможности клонирования. Понимаете, вы – это вы. Вам десятки тысяч лет, за которые вы набрались жизненного опыта, выработали то, что называется у людей принципами и правилами и научились жить так, чтобы не иметь проблем и не создавать их другим. Все это делает вас вами, таким, какой вы есть. Но в процессе клонирования мы получим существо, сходное с вами только генетически. У него не будет ни вашего опыта, ни ваших принципов, ни ваших воспоминаний, ни ваших любви и ненависти. Все наживное не клонируется. Это уже будете не вы. И перед тем, как создать этого не вас, любой здравомыслящий человек задастся вопросом: а как работает голова у того, кого я собираюсь клонировать? Я вообще смогу достичь склоном взаимопонимания, договориться с ним, а что, если нет? Видите ли, вы вполне вменяемы, и это хорошо. Но никто не наблюдал вас на ранних стадиях вашей жизни, отсюда и определенные опасения, ну вы понимаете, да, я кивнул, конечно, понимаю, и даже больше, чем она говорит. Это на самом деле не Миннингу нужна ее помощь, это кто-то из руководства, Возможно, и сама Ева хочет знать, насколько вменяемыми будут новые гипотетические суперсолдаты. И это, на самом деле, хорошо. Значит, тема моего клонирования действительно рассматривается всерьез. Я мысленно улыбаюсь. Нариман Зульфикар хочет изучить, как работает моя голова, и убедиться, что мой способ мышления совместим с человеческим. Наивное. Я выживал среди людей десятки тысяч лет, вначале с неандертальцами, потом с кроманьонцами, и очень редко прокалывался. А если прокалывался, то не по поведенческим признакам, а по опосредствованным, когда меня вычислял какой-то особо дотошный инквизитор или там дон мафии. И потому Нариман будет изучать не то, как работает моя голова на самом деле, а то, что я ей выдам в качестве работы моей головы. И потому ее выводы будут более чем благоприятными для меня, хрен там она поймет неприятную для нее или для того, кто ей платит, правду. В конце концов, я очень хорош в мимикрии. Да, вполне понимаю, сказал я вслух. Нариман улыбнулась. Тогда как вы смотрите, если мы продолжим общение в более естественной среде вашего обитания? Под моей естественной средой обитания Нариман, как ни странно, подразумевала просто любое людное место вне охраняемого объекта, проще говоря, прогулку. Так вы, Нари, уже изначально имеете неверные представления о том, где мне естественно находиться, хмыкнул по этому поводу я. Почему? Потому что моя естественная среда обитания вблизи людей, но не среди них, а среди людей я появляюсь только по необходимости любого типа, и даже на базе я был в более естественной среде, потому что, находясь там, я решаю главную проблему своего вида. Впрочем, не берите в голову. Так что на прогулку мы пошли втроем, она и мы с Войс. Войс не имела никаких срочных дел, и Нариман настояла, чтобы я ее взял с собой для более естественного времяпровождения и более теплой компании. Допытываться, что она имеет в виду, я не стал, но намотал на ус, что наши с Войс отношения не секрет. Ну да, база, камеры, гребаный прогресс, чтоб его. Мы прогуливались в парке, болтая о том, о сем, поедая мороженое и периодически невзначай переходя на интересующие Нариман темы. В целом, не самое унылое времяпровождение, и я даже рад, что взял Войс. «Слушай, а ты мороженое любишь или за компанию его ешь?» – спросила Войс. «Оно вкусное. Правда, не питательное. У меня нет способности усваивать лактозу. Люди приспособились пить молоко, будучи взрослыми, меньше 10 тысяч лет назад, если что, уже после того, как мамонты вымерли. Кстати, Нари, что вы говорили о капуцинах с деньгами? Что за капуцины?» Не врубилась Войс. «Речь о монахах? Нет, обезьяны. С деньгами. О, там забавная история. Лет 30 назад провели исследование, в ходе которого дали некоторой популяции капуцинов, обитавших в лабораторных условиях, такие концепции, как работают деньги. Эквивалентом работы служил рычаг, довольно тугой, и за одно нажатие на него обезьянка получала один круглый металлический жетончик. Этот жетончик можно было обменять у человека-продавца на вкусняшки. Капуцины хоть и сильно уступают высшим приматам в интеллекте, но очень быстро разобрались в этой новизне, и дальше начинается самое смешное и самое печальное. Обезьяны полностью освоили концепцию денег, механизмы купли-продажи и колебания цен, научились читать ценники. И оказалось, что их поведение просто до боли похоже на человеческое. Капуцины сразу же разделились на категории трудоголиков, которые пытались заработать побольше, нажимая рычаг до изнеможения, лентяев, которые работать не хотели или работали совсем мало, и грабителей, которые пытались отнимать деньги у других. Капуцины стали беречь деньги и прятать их в тайники, словно это и есть еда. Они продемонстрировали полнейшее подобие человеку в вопросах выбора товаров. Так, поначалу кислые яблоки и сладкий виноград стоили одинаково, и капуцины покупали только виноград. Затем виноград подорожал, и обезьяны с неохотой перешли на яблоки. Имели места даже попытки фальшивомонетничества, когда одна обезьянка пыталась заплатить не жетоном, а круглым срезом огурца. Апофеоз всего этого – нападение капуцина на человека с целью отнять запас жетонов, что можно считать первой попыткой ограбления банка, совершенной не человеком. «Мда», – протянула Войс. «Хрен там это была первая попытка», – сказал я. «Иблисы и барсы». «Хрен там это была первая попытка», – сказал я. «Вам случалось грабить банки, Владислав?» – полюбопытствовала Нари. «Я грабил разбойников, ростовщиков, сборщиков податей, Скупщиков краденого да всю эту шваль не перечислить и не упомнить. Теперь вот порой у мафии ворую деньги. Стараюсь выбирать жертвой того, у кого деньги нечестные, чтобы он не смог заявить в полицию. Только это вы лучше не упоминайте сборщиков податей. Почему? Удивился я. Потому что грабить разбойников – это приемлемо с моральной точки зрения. Грабя сборщиков податей, то есть чиновников на службе государства, вы сами становитесь разбойником, пояснила Нари. Я фыркнул. Нари, боюсь, вы слабо себе представляете древние времена и средневековье. Начнем с того, что налоги и подати – вещи очень разные. В чем разница? Приподняла брови она. Налог, он процентный, его взыскивают только с тех, кто зарабатывает деньги. Налог на землю и недвижимость, он налагается на тех, кто владеет землей и недвижимостью, то есть на состоятельных людей. Налог в любом случае налагается только на владение чем-либо, хоть деньги, хоть имущество. А подать налагается безотносительно того, владеете ли вы хоть чем-то. Она фиксированная, подушная с человека, подворная, с дома, поземельная, с урожая и так далее. И никого не волнует, а есть ли у человека хоть грош в кармане, а есть ли в доме хоть что-то, кроме стен и крыши. Вынь да положь, не урожай, заморозки, засуха, ваши проблемы, а столько-то зерна сборщику отдайте, и плевать, что сами потом сдохнете. Нет денег или зерна, палки для таких самое легкое наказание. Нынешние законы предусматривают помощь многодетным семьям, а давешние сборщики подати ничтоже сумняшися отнимали за долги последнюю корову у многодетного крестьянина. И потому, да, я их убивал и ел без зазрения совести. Я вам больше скажу, Нари, за многие тысячи лет я перевидал миллионы человеческих лиц и теперь способен определить мерзавца по лицу. Так вот, среди сборщиков податей порядочные люди были единичны. А можно подробнее про лица? Вы способны по лицу узнать, хороший человек или плохой? Я покачал головой. Не совсем так. Плохие люди очень часто имеют нормальные лица, особенно это характерно для мошенников. Ибо мошенник с мерзким лицом никого не обманет. Но вы хоть раз в жизни встретили хорошего человека с лицом сволочи? Нари чуть задумалась. Нет, вот и я, нет, ни разу за многие тысячелетия не было такого, чтобы человек с мерзким, отталкивающим лицом оказался хорошим и добрым. Я не могу распознать каждую встреченную сволочь по лицу, но если распознал и определил как сволочь, ошибка исключена. Я не помню, чтобы ошибся хоть раз. Нари сделала пометку в блокноте. А вы когда-нибудь пробовали зарабатывать честно? Конечно, но это было раньше. Поскольку мне нравятся молоденькие девочки, то я сам выгляжу молодым пареньком. И раньше все было хорошо, а потом вы напридумывали фигни с запретом детского труда. Пришлось перейти на грабежи преступников. А какой именно работой вы обычно зарабатывали? О, кем я только не был. Например, во время Второй мировой я жил в одной деревне с прабабушкой Евы Леринцы, промышлял охотой, а однажды даже был секретарем Папы Римского. Да ладно, хором воскликнули войсы Нари. Угу, получил место благодаря тому, что знал в тот момент около 50 языков, и был довольно знаменит. Посмотреть на меня приезжал даже Наполеон Бонапарт собственной персоной. Поразительно. Ага, он обо мне, правда, высказался нелестно. Дескать, зачем ему, то есть мне, столько языков? Ему же все равно нечего сказать. И в его голову даже не закралась мысль, а о чем мне с ним говорить и зачем оно мне надо? Тут Войс указала пальцем на афишу. Смотрите, сюда зоопарк приехал. Давайте пойдем, а то я последний раз была в зоопарке, когда мне было 8. Только Владе уговор. Никого там не есть и монтировкой не убивать. Хорошо, без проблем. И мы пошли в зоопарк. По пути Нари спросила: Владислав, а каковы вообще пределы вашей способности учить языки? Я пожал плечами. Без понятия, никогда не интересовался. Надо знать какой-то язык. Через пару недель я его уже знаю и говорю без акцента, хоть и не как носитель. И самое любопытное, что я до сих пор порой подозреваю, что на самом деле не владею членораздельной речью в вашем понимании. А сейчас мы что слышим? Удивилась Войс. Имитацию, возможно. Дело в том, что я не так воспринимаю слова. Это видно на текстовой форме. Парадоксально, но я не могу читать по буквам. Если показывать мне карточки с буквами, образующими слово, само слово я прочитать не смогу. Нари приподняла брови. Почему? Мне очень трудно воспринимать составные символы. Для меня слово – единая сущность. Стоит взять текст и случайным образом убрать из каждого слова одну букву, и для меня он станет нечитаемым. Кстати, поэтому у меня всегда высшие баллы по грамматике. Я никогда не делаю грамматических ошибок. Для меня слово с ошибкой – это уже другое слово, бессмысленное». Войс нахмурилась. «Погоди, а как тогда ты на компьютере печатаешь?» Я скорчил страдальческую мину. «Это просто мука». Затем мы пришли в зоопарк. Войс с любопытством рассматривала животных. Зверинец оказался неплох в плане разнообразия, хотя я все это видел тысячу раз. Медведи, две штуки, один бурый, другой белогрудый, в разделенной стенкой клетке, слониха со слоненком, некрупный бегемот, пара львов, тигр, ягуар, два леопарда и самка снежного барса, ну и куча зверья помельче, даже пара пони для катания малышей. В общем, понятно, почему входные билеты по 10 баксов. Зверей много, особенно крупных, расходы большие. Я смерил львов мрачным взглядом. Интересно, что хуже, умереть от монтировки или жить в клетке? Риторический вопрос для того, кто родился свободным, а вот у рожденного в неволе, который не знал ни бега по прерии, ни азарта охоты, может быть иная точка зрения на приспособление для смены колеса. О, а вот и киоск с гамбургерами. Покупаю 3 штуки, вынимаю котлеты. Первый гамбургер, булка, сыр и зелень, отправляется в хобот слоненку. Затем я подныриваю под цепь ограждения и иду к медвежьей клетке. Мой маневр замечает работник зоопарка, присматривающий за пони, и бежит на перехват, но я уже у клетки. «Стойте, не подходите близко». Я ухмыляюсь и отдаю медведям по гамбургеру. «Ага, еще скажите, чтобы я к барсу не подходил». Медведи спокойные, берут угощение чинно и аккуратно. Выросли в неволе, тут все понятно. Затем я двинулся к клетке со снежным барсом. Работник попытался меня оттащить, но я одной рукой, во второй котлеты, ухватил его за воротник и оторвал от земли. Есть такое правило – никогда не прикасаться руками к диким животным. Считайте, что я дикое животное. Ради вашего же собственного блага, хорошо, до него дошло. Не столько словами, сколько демонстрацией силы. Ничего удивительного. Сила и доброе слово всегда доходчивей, чем просто доброе слово. Эту истину я открыл задолго до Аль Капоне.